Глава 70. Компаньоны. День Жермона Руа не задался с самого утра. Да и не только этот, вчерашний тоже. Нашлась Эрмина, но со скандалом. Теперь дом напоминал крепость в осаде. Софи страдала от того, что Эрмина испортила свою репутацию настолько, что ее уже не возьмет замуж никто и никогда. А матушка встала грудью на защиту внучки и не позволяла родителям даже разговаривать с ней иначе, как в ее присутствии. И усмехалась, что случись сила не у Эрмины, а у Эжени, так та бы уже весь дом развалила по кирпичику, послушав, что думают о ней родители, с ее-то характером. И что Эрмина не просто хорошая и добрая девочка, а теперь еще и сильный маг, и ее будущее нужно определять, исходя из этого момента. Да-да, и где же теперь искать другого сильного мага Эрмине в мужья? Можно подумать, они на дороге валяются или на деревьях растут, эти сильные маги. Среди этих событий уже даже почти забылось представление, которое устроила проклятая госпожа Маргарита, новая владелица имущества Бодуанов. И даже граф Джилио, поглядев на все это, публично отказался от своих притязаний. И только Жермон Руа из всего собравшегося общества обратил внимание на этот факт, наверное, потому что больше ни для кого этот факт не имел такого громадного значения. Граф отказался от притязаний на дом Бодуанов, значит, с графа не получить денег. Граф не пожелал взять в жены Эрмину, и это тоже означает, что с графа не получить денег. И вообще, это Жермон Руа предложил зацепить графа чем-нибудь здесь, в Верлене, потому что тот выглядел человеком, не очень-то задумывающимся о том, откуда у него деньги. Очень уж легко он их тратил. Провести в городе некоторое время, непременно в собственном доме, гостиница Марсо ему не по чину. Выезд такой, что даже у Бодуанов не лучше, а тамошние конюшни всегда были всем на зависть. Это и в городских хрониках отмечается. Слуг, которые ему не понравились, тут же рассчитал и нанял других, и платит им столько, что прислуга всех соседей только облизывается. Ну как не подоить такого человека? Правда, что-то не выходило его доить, и, отправляясь на обед в дом Гаспара Талона, Жермон Руа думал, как он будет рассказывать об этом остальным. Говорить как есть, что Жермон просчитался, не хотелось. А как тогда? Откровенно говоря, он уже устал. Устал прикрывать их дела, тем более, что ему-то ничего и не перепадало от тех дел. Иначе разве сидел бы он без денег? Но 7 лет назад, когда и Талон, и Сюлли поддержали его назначение на должность мэра, то сразу и сказали: «С нами вас непременно назначат, и будете вы первым человеком в нашем славном городе. Но потом вы нам поможете, немного поможете». На самом деле это немного оказалось очень даже много. Ну хорошо, будучи совладельцем веселого дома, Жермон кое-что имел. Из контрабандистов, доставлявших с их стороны через горы в империю всякую революционную пропаганду и оружие, тоже имел. Но остальные имели много больше. Даже Ламбер, которого сначала тоже позвали только для того, чтобы иметь надежное прикрытие. Да кому какое дело до веселого дома и контрабандистов, честное слово, все это нисколько не мешает жителям Верлена. Правда, часть городских налогов тоже оседала в карманах компании, но не такая, чтобы об этом громко кричать. Жермон еще подозревал, что Гаспар Талон пользуется доверенными ему деньгами клиентов. Втайне от родичей, конечно же, потому что родичи такого бы не одобрили, у них в семье с дисциплиной жестко. Это Гаспару повезло жить и работать на окраине, где за ним никто не смотрит, а в крупном городе ему бы такое с рук не сошло. Как только в город приехал с какими-то неизвестными целями настоящий богатый граф, хоть бы и не из древней знати, но с настоящими деньгами, компаньоны озадачились. Как можно на том графе заработать? И уже представили, как продают ему дом Бодуанов, а выплаченный им налог за 100 лет раскладывают по своим сундукам. А Жермон еще выговорил себе 25% за услугу от самого графа. И вот теперь что? Говорить, что ничего не выйдет? Но оказалось, что судьба послала передышку. Не успели они сесть за стол, как явился Анатоль Ламбер. Да не просто так, а с новостями. И рассказал невероятную историю о дураке Марсо, у которого внутри оказался настоящий магический артефакт. Ну куда это годится, скажите? Как так жить-то можно с артефактом внутри? И, наверное, этот приезжий молодчик Дюваль прав, что вывел дурака на чистую воду, и теперь он может проваливать обратно в свою Паризию. А то ходит тут, нос везде сует. Куда это годится? Правда, дальше уже пришлось выкручиваться самому Жермону, потому что Анри Сюлли глянул на него нехорошо и спросил. «Ну и что же, дорогой господин мэр, что у нас с графом Джилио? Собирается ли он своими деньгами как-то способствовать процветанию нашего славного города и нашему личному в том числе? А вы сами попробуйте, дорогой наш господин судья, договориться с ним по какому-нибудь денежному вопросу, а я на вас погляжу». Как мог ядовито, сказал Жермон. «Он готов оплачивать только то, что ему каким-нибудь боком интересно. Например, восстановление дома Бадуанов для никому неизвестной пришелицы. Пришелица обладает недюжиной деловой хваткой и в умении вести дела утрет нос многим знакомым мне мужчинам», — негромко сказал Гаспар Талон. «Вот кого бы я привлек в наше предприятие. Она бы не растерялась и придумала бы для нас пару-тройку источников обогащения, да таких, что никому из нас и в голову бы не пришло». «Лучше бы ее вовсе не было», — покачал головой Сюли, «потому что тогда мы смогли бы реквизировать в пользу города все те средства, что вы и ваша семья успешно приумножали по завещанию Люсьена Будуана. Конечно, что-то пришлось бы отдать на городские нужды, но что-то досталось бы нам. Жаль, что Марсо так глупо попался. Можно было бы решить дело и свалить на него. Кстати, Ламбер, вы не пробовали предъявить ему убийство Буасси?» «Пробовал», — вздохнул тот. «Он открестился от всего при Дювале, и тот поверил». «Дюваль нам не по зубам, но мы сможем дождаться его отъезда. Думаю, ему в Верлене больше нечего делать. А вот новая хозяйка дома, господина Гийома, мне ощутимо не нравится», — гнул свое Сюли. «Мне тоже не нравится», — хмуро сказал Ламбер. «Зачем нам такая? Какой еще музей? Зачем он? Жили всю жизнь без музея и дальше проживем». Тут ради разнообразия Жермон даже был готов с Ламбером согласиться. Никакого музея не нужно. «Скажите, Талон, как там поживает ваш талантливый молодой человек?» — спросил Сюли. «Может быть, мы попросим его еще об одной услуге?» «Вы про Пьера?» — уточнил Талон. «Но вы представляете, сколько он вообразит о себе, если мы обратимся к нему еще раз? Он и так считает себя неуловимым и неукротимым», — банкир усмехнулся. «Только не говорите мне, что не знаете, что с такими делать», — ухмыльнулся Сюли. «Будет болтать разговор короткий, будет драть нос тоже, а возьмется за шантаж, но терпеть не станем». «Вот точно, Пьер Эрикур хорошо умеет шантажировать, скотина. Жермон знал это на своей шкуре. Но неужели Талон решится уничтожить человека, который верно ему служит? Настолько верно, что не останавливается ни перед чем». «Хорошо, давайте позовем его». Талон позвонил в лежащий перед ним на столе колокольчик и сказал вошедшему слуге. «Пьера ко мне немедленно». «Пьера вот только недавно позвали в дом Руа», — сообщил слуга. «Это еще зачем?» — не понял Жермон. «Не могу знать, господин Мерсье не сказал». «Мерсье?» — поднялся Ламбер. «Что он здесь делал?» «Ну...» — замялся слуга. «Вообще-то в дверях он сказал, что ищет вас, и что у него к вам срочное сообщение. Его и пустили, а он пошел дальше и велел позвать ему Пьера, и что-то сказал про дом господина мэра и какую-то служанку, Нанетту, что ли. Она вроде слезно просила Пьера найти». Талон хмурился, а Ламбер ругал подчиненного. Сюли молчал, а Жермон ничего не понял и только вертел беспомощно головой, когда в столовую вошел Донатьен Дюваль. «Добрый день, господа. Извольте оставаться на своих местах. Пьер Эрикур арестован и припровожден порталом в столицу. Он дал признательные показания по делу о смерти господина Буасси. Бокал, из которого пил господин Буасси, был изучен специалистом. Состав яда известен. Компоненты яда были приобретены у доктора Курси вами, господин Талон. И в связи с этим у меня есть вопросы к вам четверым». Быстрее всех сообразил Талон, вытащил пистолет и выстрелил. Но Дюваль сделал молниеносный жест, и пуля изменила траекторию и ушла в потолок, где и застряла. От второго его жеста Талон некрасиво плюхнулся обратно в свое кресло. «Господин Талон немного обездвижен. Что сделать с остальными? Или сами не будете совершать глупостей?» «Не будем», — подумал Жермон и сел поудобней, потому что за Дювалем зашел Мерсье и еще какие-то неизвестные люди, оказалось, из столицы, аж из управления внутренних дел. И дальше Дюваль начал говорить, и Жермон понял, что он знает, если не все, то многое. Вот холера, кто б только подумал, что он так может. Ведь, выходит, не зря ходил тут по городу, говорил с людьми, как бы между делом, и разнюхивал. И разнюхал. Но были и хорошие новости. Если проклятущий Пьер в столичной тюрьме, то его, Жермона, некому шантажировать. Ну, хоть так. А мэром может быть кто угодно другой. Он, Жермон, не против. Дюваль же давал какие-то пояснения столичным гостям, а потом поинтересовался. «Господа, теперь-то откройте тайну, чем вам не угодил компаньон? Почему вы решили от него избавиться?» «Почему, почему?» «Потому что Талон хотел изготовить и продать акции некой несуществующей компании и даже вложиться на первых порах в некую мифическую прибыль для владельцев этих акций, чтобы убедить их покупать еще и еще, а потом объявить предприятие банкротом и скрыться с деньгами. Или не скрыться, потому что все равно делать все планировалось не от своего имени, а через подставных лиц. и они вроде бы даже договорились, но Буаси принялся возражать. И говорить, что когда они наживаются на человеческой похоти, алчности или глупости, то это допустимо, а самим обманывать людей неправильно. Они долго спорили с Талоном, и все остались при своем. Жермон тогда тоже задумался, стоит ли поддерживать столь сомнительное дело. А потом Буаси умер у него в доме за его столом, и спокойно проникший в его дом подлец Пьер просто показал ему неприличный жест и вышел. Вот так, сиди смирно, Жермон Руа, и не высовывайся, а то хуже будет. Правда, Ламбер запретил своему подручному ходить и допрашивать, сказал, спустит на тормозах. Видимо, не вышло. Еще с того момента не вышло, как проклятущий Валентин прямо из его дома связался с кем-то в столице и все рассказал. Все и покатилось. «Скажите, господин Руа, а вы-то, когда шли до жизни такой, зачем вам все это?» Жермон будто очнулся. За размышлениями он не заметил, как исчезли из-за стола Сюли, Ламбер и Талон. Они с Дювалем остались вдвоем. «Понимаете, они помогли мне стать мэром и хотели поддержку после того», — сказал он со вздохом. «И еще. Все равно ведь дознается, гад. Понимаете, у меня есть внебрачный ребенок, сын. Его мать Франсин, сестра Пьера Эрикура. И Пьер шантажировал меня этим, потому что, если бы стало известно, это был бы удар по моей репутации. И, конечно, Пьер рассказал об этом Талону, а тот остальной компании. Если бы узнали моя мать и Софии, моя жизнь бы весьма осложнилась, и моей репутации в глазах горожан был бы нанесен урон». «А так-то, конечно, вы остались безупречным», — усмехнулся Дюваль. «Хоть бы внука показали своей матушке, она у вас необыкновенная». «Чтобы она необыкновенно сжила его сосвету?» «Зачем ей это?» — изумился Дюваль. «О вашей супруге ничего не скажу, но мне кажется, что ваши остальные домочадцы — приличные люди». «Я подумаю», — отмахнулся Жермон. «Меня вы тоже задерживаете?» «Всего лишь запрещаю вам покидать город до окончания процедуры разбирательства». «Я и так никуда не собирался». Он поднялся и пошел к выходу из дома. И спрашивается, что же теперь будет?